Глава 57. Заключение мира. Чинтао с недоумением посмотрела вслед принцессе. Его величество и правда принял такое решение? Неужели принц-заложник может на ней жениться? На словах «принц-заложник» она смутилась и сама себя поправила. Император Джоу. В понимании простодушной девушки, Тантай Цзинь, муж ее госпожи, как же он может жениться на девятой принцессе? Она недовольно пробормотала себе под нос. «Но что за нелепость?» На что Сусу без улыбки ответила ей. «Поверь мне, в мире есть и более абсурдные вещи». Служанка не поняла. «Госпожа, что вы имеете в виду?» Но та лишь погладила наивную девушку по голове. Чунтао с грустью заметила. «Вы теперь совсем другая. И что же со мной не так? Раньше госпожа была веселой и часто смеялась, а теперь улыбка в ваших глазах исчезла. А если речь заходит о Тантай Цзине, они становятся совсем холодными, как ледышки». Сусу смущенно улыбнулась ей. «Тебе показалось?» Ее насторожило замечание служанки. Если даже простодушная Чунтао догадалась о ее чувствах, что говорить об остальных? Убийство Сяолиня поколебало Дао в сердце Сусу. Но миссия не завершена, проклятые кости не удалены, а значит, бдительность терять нельзя. У нее в запасе всего 2 года, а потом демоны вырвутся на свободу из бесплодной пустоши, и мир погрузится в хаос. Она должна заставить Тантай Цзиня познать вкус любви и ненависти. Старая госпожа вышла из своих покоев, перебирая в руках четки. При посторонних она еще старалась держаться, но, увидев Сусу, не стала скрывать своего беспокойства. «Сио, моя хорошая, что же нам делать? Не грусти, бабушка, я не пропаду». Волнение главы семьи Е не было напрасным. Ее внучка оказалась в крайне двусмысленном положении. Из-за того, что она являлась супругой императора вражеской страны, дамы смотрели на нее искоса. Многие считали так же, как и девятая принцесса. Тантай Цзинь использовал Есиу, чтобы покинуть страну, вернуться в Джоуго и узурпировать трон. Она избежала ненависти всего мира из-за того, что сделала с Сяолинем, но ее тут же обвинили в другом преступлении. Тем не менее, пока отец и Е Циньюй защищают крепость Фэйчен, никто к ней пальцем не притронется. И все же, всем было понятно, поражение в войне неминуемо. Десятилетия благополучия Великой Ся подошли к концу. Как и следовало ожидать, прошение императора Великой Ся о примирении не заставило себя долго ждать. Проигравшее войну государство обязалось платить ежегодную дань, присылать драгоценности и нефрит, а также предложило девятую принцессу в качестве невесты. По первому выпавшему снегу к Тантай Цзиню поскакал посол. Вскоре император Джоу получил ответный подарок – отрубленную голову своего посланника. В широко раскрытых глазах убитого застыл ужас. При виде такого ответа императору Великой Ся сделалось нехорошо. Сусу целыми днями сидела в своих покоях и писала письма. Ее никто не хотел видеть, и она почти не выходила. Она не знала основ военной стратегии, но доверила бумаге все известные ей способы уничтожения монстров, чтобы поделиться ими с отцом и братом. Тантай Цзинь оказался прав. Убийство Сяолиня поставило крест на Великой Ся, и теперь все чиновники и министры жаждали лишь одного – мира. Узнав о ситуации при дворе, Е Сяо был глубоко разочарован. Во главе сопротивления захватчикам остались лишь отец и сын семейства Е. Намерение генерала было втянуть противника в осадные бои и продержаться до конца года, когда зимние ветры заметут снегами дороги и приостановят продвижение вражеских войск. Но, вопреки ожиданиям, армия Тантай Цзиня пересекла границу и ударила по Дзяегуаню. Когда-то именно возле этого города Сусу прыгнула в реку, отказавшись погубить старшего брата, Е Циньюя. Но смерть все равно настигла его. Раненый десятком стрел, он утонул в той же самой реке. Услышав печальные вести, старая госпожа лишилась чувств, а сердце Сусу сжалось от тоски. сопровождении военных тело молодого генерала было доставлено в столицу для захоронения в семейной усыпальнице. Вторую сестру Елань-Ань выдали замуж в конце прошлого года, а Е-Джин-Юнь так и не оправился после нападения красноглазых ворон. В родовом поместье из детей остались лишь Сусу и четвертый братишка, совсем еще ребенок. Вдвоем они вышли навстречу скорбной процессии, доставившей гроб с Е-Цин-Юем в столицу. Его тело, истерзанное многочисленными ранами от стрел и мечей, начало гнить и выглядело ужасно. Малыш Е-Сы-Цзин был потрясен, он не узнал старшего брата. Сусу велела ему: «Подойди и поклонись брату, мы должны проводить его домой». Но ей все равно пришлось тащить маленького толстяка всю дорогу, а он плакал и упирался. Едва Сусу вернулась к себе, Чунь-Тао бросилась ей навстречу. «Госпожа, на улицах все говорят о том, что император снова послал гонцов с просьбой о заключении мира». Это следовало ожидать, но душу Сусу охватило острое предчувствие беды. Она пристально посмотрела на служанку, и та, запинаясь, продолжила. «В этот раз император Тантайцзинь согласился, но... Вот только он пожелал 10 городов возле Дяюгуаня и изгнание семейства Е, и еще...» Она споткнулась. Третья госпожа выжидающе посмотрела на нее и спросила: «Что еще может быть хуже, чем изгнание моей семьи?» Чунь-Тао со страдальческим выражением на лице продолжила: «Еще его величество просит выслать ему вдову Сюаня, старшую дочь семейства Е». Для Сусу это не стало неожиданностью, и она вытерла слезы с лица Чунь-Тао и успокоила ее: «Не плачь, я знала, что так случится. Но когда же принц-заложник, то есть император, полюбил нашу первую госпожу?» В ответ ее хозяйка лишь пожала плечами. Просьба Тантайцзиня прислать Биншан вместо девятой принцессы всех шокировала. Какой позор и страшное унижение для великой Ся отдать вдову героически погибшего принца Сюаня императору Джоуго. Это было равносильно тому, чтобы пасть ниц перед победителем. Сусу плотно сжала губы и сухо поинтересовалась: «Его величество согласился? Служанка не ведает». Чунь-Тао удивилась тому, что третья госпожа не разгневалась, ведь стоило раньше упомянуть имя старшей сестры, как у нее портилось настроение. Теперь же она очень спокойно восприняла эту новость, будто и в самом деле ее ожидала. Тем временем Сусу отправилась в покой старшей госпожи. Увидев ее, старушка привстала, покачнувшись, и внучка бросилась ее поддержать. За прошедший год некогда элегантная и статная дама сильно сдала. Сусу усадила бабушку в кресло и принялась расчесывать ее длинные волосы. Она обратила внимание на то, что седины у старшей госпожи заметно прибавилось, и от глаз разбежались внезапно появившиеся многочисленные морщинки. Матушка генерала Е как будто обветшала, в ее хрупком теле, как и в душе, появился трагический надлом. Разумеется, старшая дама уже знала все подробности условий перемирия. Теперь, когда ее старший внук мертв, а генерал Е заперт в осажденной крепости, падение семьи Е неминуемо. Императору выгодно принести их в жертву в обмен на мир. Сусу хотела снять серебряные волоски с гребня, когда бабушка перехватила ее руку. «Ты понимаешь, что если он действительно женится на Биншан, ты будешь в беде», — сказала она со слезами на глазах. «Наша семья за несколько столетий честной и преданной службы императорской семье завоевала себе высокое положение. Никто и помышлять не мог о таком позоре, однако я знаю императора, он точно согласится». Затем, устало опершись на подлокотник, старшая дама поднялась и, тяжело вздохнув, проговорила: «Сио, пойдем к твоему брату, позови слуг». Та тихо ответила: «Слушаюсь». Церемония погребения старшего сына генерала Е проводилась в спешке. Все понимали, что в ближайшее время у семьи может не оказаться и такой возможности похоронить Е Цинь-Юя достойно. Как только великая Ся станет вассалом Джоу Го, Семья Е перестанет существовать. Есяо убил слишком много противников из числа знати вражеского государства. Среди них и военно-начальники, и члены императорской семьи. В молодости он был кошмаром для жителей этой страны, и теперь, когда Великая Ся пала, отдать генерала Е на милость Тантайцзиню – лучший подарок победителю. Конечно, предательство славного героя омрачит сердца народа Великой Ся, но это не изменит горькой истины. Страна, понесшая поражение в войне, рано или поздно будет полностью растоптана. Сусу прикрыла глаза от душевной боли. Семья Е на краю пропасти. Отчедушный юноша, что отморозил руки прошлой зимой, теперь всесилен. И он будет обладать той, которую всегда так сильно желал. Яньцзи сияющим лицом вошел в залу. В руках он держал декларацию о заключении мира. Юноша в черном, откинувшийся на спинку кресла, протирал свой лук. «Ваше Величество, этот слабак со всеми условиями согласился», — радостным голосом сообщил министр. Тантайцзинь в ответ улыбнулся уголком рта. Яньцзи, едва кивнув Есуфэну, стоящему рядом, начал доклад. «Император Великой Ся согласился передать старшую молодую госпожу семейства Е. Сама же семья Е будет изгнана. Появились сведения, что генерала Е отозвали с передовой в столицу. У выглядевшего равнодушным Ечуфэна задрожали руки, и он спрятал их в рукава. Тантайцзинь отложил лук и вперил свои черные, как уголь, глаза в лицо министра. «И больше ты ничего не хочешь мне сказать?» «О, не волнуйтесь, Ваше Величество. Старшая молодая госпожа Е последние полгода жила в полном уединении. Это известие ее не слишком потрясло». Но Тантайцзинь все еще продолжил пытливо смотреть на министра, явно неудовлетворенный его ответом. Яньцзи совершенно смешался и осторожно спросил: «Что еще желает знать Ваше Величество?» Император швырнул в него лук и процедил: «Пошел прочь!» Едва увернувшись, Яньцзи прокричал: «Ваше Величество, ваш покорный слуга просит прощения за свою ошибку. Я должен немедленно идти и все проверить», и выбежал из залы. Унося ноги, министр думал об одном. Распоряжения Его Величества исполнены в точности. Так в чем же он оплошал? Услышав впервые желание Тантайцзиня получить в дар наложницу принца Сюаня, он тоже был шокирован, но, подумав, пришел к выводу, что мужчины императорской семьи Джоуго никогда не отличались изысканным вкусом. С другой стороны, Его Величество можно понять. Яньцзи видел девушку, и она в самом деле прекрасна, как цветок, бела, как нефрит, и речь ее тиха и нежна. Неудивительно, что она понравилась Его Величеству. Но почему же он тогда разгневался? Яньцзи прикидывал и так, и этак, пока не вспомнил о девушке, которая совсем вылетела у него из головы. Так господину нужна та, что полгода назад едва не прикончила его стрелой, выпущенной из лука? Министра передернуло от одной этой мысли. Быть такого не может. Возжелать Биншан еще куда ни шло, но эта девчонка опасна, как ядовитая змея. Она же все время норовит прикончить Его Величество. Он прищурился на яркое, почти весеннее солнце и пробормотал себе под нос. Так которая из них ему на самом деле нравится? В это время в залу влетела красноглазая ворона и, каркнув, села на руку Тантайцзиня. Он посмотрел на нее и проговорил раздраженно: «Заткнись, она мне вовсе не нравится. Я просто еще недостаточно ее унизил». «Карр!» — ответила ворона и, склонив голову на бок, уставилась на юношу кровавым глазом, а затем вылетела прочь. Поместье семейства Е опустело в одно мгновение. Лишь Сиси и Чуньтао отказывались уходить. Рассовав драгоценности Есиу по котомкам плачущих девушек, Сусу пригрозила им хлыстом и прогнала. Особняк был взят под стражу несколько дней назад. Слуги могли покинуть его, но господа нет. Ничего не ведающий маленький толстячок, младший сын генерала Е, мирно сидел на коленях у своей матери и что-то жевал. Все вокруг были обеспокоены, но не наложница Юн. На лице ее играла легкая полуулыбка, словно она совершенно не переживала по поводу приближающейся катастрофы. Однако при виде вошедшей Есиу и старой госпожи она спрятала свою довольную улыбку, опустив глаза. Сусу понимающе взглянула на нее, но ничего не сказала, бережно поддержав бабушку под локоть. Наложница Юн радовалась неспроста. Великой Ся не было никого, кто не знал бы, что всемогущий император Джоу Го влюблен в ее дочь. Как в народе говорится, румяное лицо красавицы страшнее любого бедствия. И вот бедствие случилось, и все пресные красавицы непременно должны были возвыситься. Раньше тетушка Юн была застенчивой и робкой, но теперь держалась с некоторым высокомерием. Глядя на нее, можно было подумать, что семье Е грозит не изгнание, а повышение и процветание. Все окружающие были уверены, очень скоро Биншан станет императрицей Джоу, и поэтому ее мать больше ничего не боялась. Сусу презирала таких людей, как наложница, но предпочитала проигнорировать ее поведение. Сейчас ее больше всего беспокоило положение бабушки, слуг, чтобы о ней позаботиться, больше нет. Да и ссылку в холодный ветреный Лючжоу она, скорее всего, не перенесет. Тем более, что добираться туда им придется пешком. Старая дама спокойно посмотрела на наложницу Юн. «Мне нужно поговорить со старшей внучкой».